«Как-никак 20, нужно отпраздновать», — предложил я. На ее месте я надеялся бы на то же самое. Проводить 20-й день рождения в одиночестве казалось мне очень грустным занятием. Электричка была набита битком, к тому же сильно качала. Когда я добрался до дома Наока, торт напоминал своей формой развалины римского Колизея. Я достал и воткнул в него 20 маленьких свечей. Поджег их от спички, закрыл шторы, потушил свет, как настоящий день рождения. Наока открыла вино. Мы выпили, разрезали торт. «Уже 20. Чувствую себя как дура», — сказала Наока. «Я еще не готова к этому возрасту. Странное состояние. Будто бы меня вытолкнули. У меня в запасе еще 7 месяцев. Хватит, чтобы подготовиться», — рассмеялся я. «Тебе хорошо, еще 19, — с завистью сказала Наока. За едой я рассказал ей, как штурмовик купил новый свитер. Прежде свитер у него был один, школьный, темно-синий, и вот, наконец, штурмовик решился на второй. Новый был красного и черного цветов с симпатичным вязаным оленем. Прекрасная вещь, но когда он ее надел и вышел на улицу, все чуть не покатились со смеху. Понять причину такого веселья он не мог. «Вот она бы! Посмотри, как я выгляжу!» — попросил он, сев ко мне в столовой. «Может, что-нибудь на лицо прилипло?» «Ничего там нет, все в порядке», — ответил я, еле сдерживаясь. «И свитер хороший у тебя». «Спасибо!» — расплылся в улыбке штурмовик. Наока слушала с интересом. «Хочу его увидеть непременно, хотя бы разок». «Нельзя, ты будешь смеяться». «Что, серьезно такой смешной?» «Могу поспорить. Я вижу его каждый день и сам иногда не могу сдержаться». Поужинав, мы вымыли посуду и расположились на полу, слушали музыку и допивали вино. Пока я цедил один бокал, она успела выпить 2. В тот день Наока была на редкость разговорчива. Рассказывала о детстве, о школе, о своей семье, долго и отчетливо, будто чертила подробную схему. Я не мог не восхищаться ее памятью, однако начал замечать в ее манере речи некую странность. Что-то в ней было не так, неестественно и искаженно. Сами по себе истории казались осмысленными, но подвох крылся в связи между ними. История А внезапно переходила в содержащуюся в ней историю Б. Затем в Б возникала история В, и так до бесконечности. Первое время я учтиво поддакивал, но вскоре перестал. Поставил пластинку, а когда она закончилась, поменял на следующую. Когда послушали все, что у Наока было, опять поставил первую. Пластинок оказалось 6. За окном продолжал лить дождь. Время текло медленно, и Наока продолжала рассказывать. Неестественность эта объяснялась нежеланием касаться некоторых тем, одна из которых, естественно, Кидзуки. Но мне показалось, что уклоняется Наока не только от нее. Лавируя между нежелательными темами, она продолжала бесконечный монолог о пустяках. Но так самозабвенно она говорила на моей памяти впервые, и я давал ей выговориться. Но когда стрелка на часах перевалила 11, я не на шутку заволновался. Наока не замолкала уже больше 4 часов. Мне нужно было успеть на последнюю электричку, к тому же в общежитии закрывали ворота. Я дождался подходящего момента и вклинился. «Мне уже пора, скоро последняя электричка», — сказал я, глядя на часы. Но она, видимо, не услышала меня, а если услышала, то не поняла, о чем речь. На секунду умолкла и сразу же заговорила снова. Я отчаялся и решил допить вино. Мне казалось, что лучше ее не перебивать. И я решил, будь что будет, электрички, ворота. Но рассказ Наока вскоре иссяк сам собой. Когда я обратил на это внимание, она уже молчала. И лишь обрывок фразы остался висеть в воздухе. Если выражаться буквально, ее рассказ не закончился, а куда-то внезапно пропал. Она пыталась его продолжить, но ничего не получалось. Будто бы что-то испортилось. И испортил, скорее всего, я. До нее, наконец, дошел смысл моих слов. Потребовалось некоторое время, чтобы осмыслить их, а на продолжение истории энергии не хватило. Приоткрыв губы, наука отрешенно смотрела мне в глаза и походила на механизм, которому вдруг отключили электричество. Ее глаза заволокла непрозрачная пленка.